Глава 49. Вена, март 1826 года. Людвиг ван Бетховен вышел из своей квартиры в доме 15 по Шварцпанерштрассе в поисках места, где могли бы приглядеть за его конем. Коня он только что получил в подарок от одного из своих лучших друзей, Стефана фон Брейнинга, которому несколько лет назад посвятил прекрасный концерт для скрипки ре-мажор. Зная, как Бетховен любит природу, фон Брейнинг, живший через улицу от композитора, решил подарить ему коня, чтобы композитор, в поисках вдохновения, мог возобновить свои привычные прогулки по лесам, окружившим Вену. Брейнингу было известно, что несколько лет назад Бетховену уже дарили коня, на которого он, кажется, так ни разу и не сел, и в конце концов его присвоил один из слуг. Но сейчас, полагал Брейнинг, совершенно другие обстоятельства. Раньше, до того, как здоровье Бетховена пошатнулось, он имел привычку совершать долгие пешие прогулки, с которых возвращался в самом восторженном расположении духа, поскольку ему удавалось придать окончательную форму какой-то теме симфонии или найти завершающий пассаж для фортепианного концерта. Но здоровье композитора все ухудшалось, и у него уже не оставалось сил на долгие прогулки, а это, в свою очередь, становилось помехой его творчеству, ибо самые лучшие идеи приходили ему в голову, когда он соприкасался с природой. Бетховен испытывал глубокую благодарность к Брейнингу за подарок, хотя после того, как граф Кинский, один из трех главных его покровителей в этом городе, разбился насмерть, упав с лошади, эти четвероногие наводили на него ужас. Еще не зная, будет ли он регулярно ездить верхом, Бетховен назвал коня в честь героя своей единственной оперы — «Фиделио». Бетховен решил, что в этот раз не даст какому-нибудь бессовестному слуге воспользоваться случаем и лично подыщет для животного надежное пристанище. А чтобы получить совет по этому поводу, можно ли найти место лучше, чем испанская школа верховой езды, расположенная в одном из флигелей дворца Хофбург на Михаэль-Плац? Бетховен понимал, что он никак не сможет устроить туда своего коня. В знаменитой школе, существовавшей в Вене с 1572 года, содержались только липицианские лошади, получившие свое название от прежде итальянского, затем славянского города Липица, где они были выведены. Однако ветеринар, который поддерживал этих знаменитых лошадей в надлежащей форме, завзятый меломан, был знаком Бетховену, потому что не раз посещал его концерты. Без сомнения, он сумеет указать людей или конюшню, которые обеспечат Фиделио надлежащий уход. Едва композитор появился на улице, как к нему подбежал Герхард фон Брейнинг, 12-летний сын его друга Стефана. С тех пор, как Бетховен поселился в своем теперешнем жилище, мальчик стал одним из самых пылких его обожателей. «Привет, Людвиг! Идешь смотреть на Фиделио?» — спросил мальчик, чрезвычайно гордый тем, что ему разрешено обращаться к композитору на «ты». Хотя Бетховен к тому времени уже совсем оглох, по сияющему, выразительному лицу мальчика он догадался, что тот спрашивает про коня. «Почему ты бегаешь по улице? Почему не в школе?» — проворчал Бетховен. При звуках необычно высокого голоса обожаемого композитора Герхард улыбнулся и жестом попросил у него разговорную тетрадку. Выходя из дома, Бетховен всегда носил с собой разговорные тетрадки, чтобы общаться с другими людьми. Глухота надвигалась медленно, и несколько лет назад он еще справлялся с ней при помощи слуховых трубок, сделанных его другом Мельцером. Но к марту 1826 года Бетховен вот уже 10 лет как перестал играть на фортепиано в концертах и почти полностью оглох. С тех пор он никогда не выходил из дома без этих чудесных тетрадей.